Глава 52. Дневной свет в коттеджном поселке в районе Хуссума иссяк. Зажглись фонари на улицах и дорогах, где с целью обеспечения безопасности детей ограничена скорость движения и установлены высокие лежачие полицейские, а садовые дорожки освещают отсветы уютных ламп в кухнях домов, где, по-видимому, готовится ужин и ведутся разговоры об оставшейся на сегодня в прошлом дневной суете. Стоило только Тулин выйти из служебной машины на Седервенгет, как в нос ей ударил запах жарящихся котлет, доносящийся из кухонной вытяжки соседей семейства Кьер. Да, и только белый дом в стиле конструктивизма с семеркой на почтовом ящике и прилегающим жестяным гаражом находится в полной темноте и выглядит печальным и заброшенным. Тулин выслушивает последние сердитые реплики Нюландера, заканчивает разговор и бежит под дождем вслед за Хесом к входу. «Ключ у тебя?» Тот протягивает руку, они стоят перед парадной дверью, опечатанной характерным желто-черным тейпом. Ная достает ключ из кармана пальто. «Так ты говоришь, муниципалы проверяли заявление по поводу Лауры Кьер и не нашли подтверждений обвинениям?» «Да, так и есть. Отодвинься немного, ты мне свет застишь». Хес берет у Тулин ключ и в тусклом свете старается вставить его в личину замка. «Так что ты собираешься здесь делать?» «Я же говорил, просто хочу осмотреть дом». «Я осматривала дом несколько раз». В недавнем телефонном разговоре Нюландер высказал неудовольствие по поводу добытых за день результатов, а вернее, отсутствия таковых, и недоумевал, зачем они снова отправились в Седервенгет. Тулин тоже недоумевала. Да, она приняла подтверждающие алиби Хауге объяснение его адвоката о местонахождении подозреваемого в момент убийства Анны Сайр-Лассен, но, видимо, что-то все-таки ее настораживало, раз уж она снова оказалась перед темным домом, где неделю назад началась эта история. Хес рассказал ей о беседе с сотрудником Копенгагенского совета, которому он позвонил по пути к парковке после допроса врача. Они сидели в машине у центральной больницы, дождь лупил по лобовому стеклу, и Ная слушала рассказ об анонимном заявлении, автор которого упрекал Лауру Кьер в том, что она плохая мать, и предлагал социальным службам изъять мальчика из семьи. Судя по результатам проверки, обвинения признали беспочвенными, и потому само заявление было расценено как попытка опорочить имя Лауры Кьер. И на этом месте интерес Тулин к сообщению сотрудника муниципалитета полностью угас. Да, конечно, тот факт, что Лаура Кьер сообщила о заявлении только врачу центральной больницы, вызывал удивление, но, с другой стороны, это вполне объяснимо. Ведь ее сын, по мнению врачей, страдал аутизмом, и поведение мальчика, как оно, к примеру, описано в школьной характеристике, могло дать повод сделать неверный вывод, будто оно объясняется недостатком внимания матери к проблемам сына. Что, разумеется, могло натолкнуть кого-то на мысль отправить анонимное заявление в муниципалитет. И Лаура Кьер, в принципе, могла и не знать, где искать анонимного заявителя. То ли это был кто-то из знакомых или из школы, а может быть, кто-то из коллег по работе. И тот факт, что она хранила молчание, вообще-то не должен вызывать удивления. Во всяком случае, нет никаких сомнений в том, что она всеми силами старалась помочь своему ребенку. И хотя Тулин активно не нравился Ханс Хенрик Хауге, ей пришлось признать, что отчим, судя по всему, тоже всячески заботился о мальчике. Так что же давала им информация о заявлении? Ведь выяснилось, что подобного документа в отношении Анны Сайр-Лассен не существовало, и таким образом связи между этими двумя преступлениями установить не удалось, а следовательно, данную версию вполне можно предать забвению. И тем не менее, Хес решил еще раз осмотреть дом Лауры Кьер, из-за чего Тулин по дороге даже пожалела, что не поставила вопрос о его отстранении от расследования, когда сегодня утром общалась с Нюландером. Она, разумеется, прислушалась к словам Хесса насчет того, что преступник не успокоится на достигнутом и продолжит в том же духе, да и сама почувствовала угрозу, когда стояла в лесу возле трупа Анны Сайр-Лассен. Просто они по-разному подходили к расследованию, и уж, конечно, ее не шибко вдохновляла мысль выступить в роли Сексота и заложить Хесса Нюландеру, если он начнет выделывать кренделя и станет копаться в деле Кристины Хартунг. И уж тем более, она не повела бы себя так, если б это было одним из условий получения рекомендации для перехода в НЦ-3. «Мы разыскиваем убийцу двух женщин, и ты сам говоришь, что преступник может не остановиться на этом. Так зачем же тратить зря время и осматривать дом, который уже был обыскан и не раз? Тебе не обязательно быть со мной. Ты гораздо больше поможешь делу, если опросишь соседей. Вдруг кто-то знает о заявлении или о его авторе. Тогда и управимся быстрее. Идет?» «Для чего вообще их опрашивать?» Тейп, опечатывающий входную дверь, треснул, когда Хесс открыл ее и скрылся в прихожей. В этот момент ливень еще больше усилился, и Тулин бегом помчалась к ближайшему из соседних домов. Глава 53. Закрыв за собой дверь, Хесс первым делом отмечает, что в доме царит полная тишина. Глаза его пытаются привыкнуть к темноте. Он трижды безуспешно включает свет в разных местах коридора и, наконец, до него доходит, что энергосбытовая компания отключила ток. Дом ведь записан на Лауру Кьер, смерть ее зарегистрирована, вот и началось юридическое оформление итогов ее земной жизни. Хесс достает карманный фонарик и освещает им путь по коридору и далее по всему дому. Разговор с сотрудником муниципалитета все еще не отпускает его. Сказать по правде, он и сам не ведает, что именно дала эта беседа, если вообще дала что-то значимое для следствия. Он только чувствует, что ему необходимо снова осмотреть дом. Допрос врача в центральной больнице прошел, пожалуй, неплохо. Какое-то время Хесс даже думал, что наконец-то они оказались в нужном месте и говорят с нужным персонажем. Обе жертвы встречались с врачом, и ощущение, будто дети оказались тем самым связующим звеном, которое они и искали, не покидало его, пока врач не заговорил о заявлении. Разумеется, Хесс понимал, что искать здесь непонятно что, это все равно, как стрелять в тумане. С одной стороны, заявление поступило 3 месяца назад, и если можно было отыскать здесь нечто, то нечто это бесследно исчезло. Но ведь кто-то заявил на Лауру Кьер, кто-то интересовался ею, кто-то прислал письмо со злопыхательским призывом изъять ее сына из семьи, и Хесса не оставляла надежда найти в доме ответы на некоторые вопросы. Проходя по коридору, он повсюду замечает следы работы криминалистов. На дверных ручках и косяках видит остатки дактилоскопического порошка, а на различных предметах все еще красуются пронумерованные листочки бумаги. Хесс осматривает помещение за помещением и входит в небольшую комнатку, по всей вероятности, служившую кабинетом. Сейчас она выглядит странным образом пустой, поскольку с письменного стола убран стационарный компьютер, по-прежнему находящийся в распоряжении полиции в качестве вещественного доказательства. Марк открывает ящики и ящички, шкафы, просматривает какие-то не имеющие никакого отношения к делу записки и бумаги, потом переходит в ванную комнату и кухню, где вновь повторяет всю процедуру. Но ничего интересного так и не находит. Дождь лупит по крыше, пока Хесс идет обратным путем по коридору в спальню, где постель все еще не застелена и на ковре лампа валяется. Он подходит к комоду с нижним бельем Лауры Кьер, но в этот момент открывается дверь и на пороге возникает Тулин. Никто из соседей ничего не знает, и о заявлении никто не слышал. Зато все в один голос говорят, что и мать, и отчим хорошо относились к мальчику и заботились о нем. Хес открывает следующий шкаф и продолжает свои изыскания. «Я еду обратно. Надо проверить показания врача и утверждение Сайер Лассен о любовных похождениях тоже. Не забудь забрать ключ, когда закончишь». «Отлично. До встречи». Глава 54. Тулин сознательно хлопает дверью дома номер 7 по Седервенгет сильнее, чем необходимо. Перебегая под дождем к машине, она едва успевает увернуться от мчащегося мимо, одетого в темное и потому неразличимого в вечерней мгле велосипедиста, и наконец-то забирается в салон. За время похода по соседям и слева, и справа, и на другой стороне улицы, Ная промокла насквозь, и только мысль, что Хесу самому придется пилить до станции, согревает ее. Дени не принес никаких результатов. Им так и не удалось найти ничего, что однозначно выводило бы их на преступника. И ей представляется, что пока они, ничтоже сумнящиеся, мечутся по заколдованному кругу, дождь смывает все возможные следы. Тулин поворачивает ключ зажигания, трогается с места и, набирая скорость, выезжает на дорогу. Ей еще предстоит перелопатить отчеты всех членов группы, подытожить результаты работы за сегодняшний день, но самой Найе больше всего хочется сейчас, вернувшись в управление, засесть за материалы дела. Начать все с самого начала, просмотреть все, что удалось нарыть, и отыскать таки ниточку, которая помогла бы связать все концы с концами. А еще, может быть, позвонить Хансу Хенрику Хауге и Эрику Сайер Лассену и выяснить, насколько хорошо они знакомы с главврачом Хусейном Маджидом, знавшим обеих жертв. Тулин съезжает с Седервенгет на главную дорогу, но увиденное в зеркало заднего вида заставляет ее нажать на тормоз. Метрах в 50 позади нее припаркован автомобиль. Он стоит под высокими елями на тупиковом отростке той дороги, что примыкает к Седервенгет, и почти совсем сливается с деревьями и живой изгородью, за которой находится детская игровая площадка. Ная сдает назад и останавливается рядом с черным пикапом. Но ничего примечательного ни в самой машине, ни в салоне не обнаруживает. Однако на капот падают капли дождя, и исходящий от него легкий порог свидетельствует, что автомобиль был припаркован буквально минуту назад. Тулин оглядывается. Если у тебя дело в доме на улице коттеджного поселка, ты остановишься перед нужным тебе номером. Но эта машина стоит на закрытом участке почти в самом конце тупика. Она уже собирается пробить номера, но тут звонит ее мобильник, и на дисплее высвечивается имя Ле. Господи, она же совершенно забыла, что ей нужно забрать дочку у деда. Ная отвечает на вызов и уезжает прочь. Глава 55. Комната Магнуса Кьера обставлена весьма скромно в сравнении с апартаментами дочерей Сайер Лассенов, но даже в слабом свете карманного фонарика Хес замечает, что здесь весьма уютно. Напольный ковер с длинным ворсом, зеленые гардины и свисающая с потолка лампа с абажуром из рисовой бумаги. Небольшие постеры с утенком Дональдом и Микки Маусом на стенах, а на расположенных вокруг белых полках, стоят в огромном количестве пластиковые фигурки из сказочного мира, по-видимому, символизирующие борьбу сил добра и зла. На письменном столе стоит кружка с карандашами и фломастерами, а взгляд на висящую над столом книжную полку позволяет удостовериться, что Магнус Кьер увлекается еще и шахматами. Хес берет с полки пару книг и начинает разглядывать их, сам не зная, с какой целью. И вообще, ему кажется, что в этой комнате он чувствует себя в полной безопасности, как ни в одном другом помещении этого дома. Взгляд его падает на постель, и по укоренившейся привычке он опускается на колени, светит фонариком под кроватью, хотя и знает, что коллеги давным-давно все здесь проверили. Между ножкой кровати и стеной зажат какой-то предмет. Хес не без затруднений достает из-под кровати зачитанное до дыр руководство пользователя для Лиги Легенд, и его начинают мучить угрызения совести. Ведь он так не удосужился навестить мальчика еще раз в больнице, как обещал. Хес откладывает руководство в сторону. Он уже жалеет, что не поехал обратно в город вместе с Тулин. Сообщение об анонимном заявлении сперва показалось ему именно той деталью, что может пролить новый свет на это дело. Но теперь он чувствует себя полным идиотом. Правда, в первую очередь из-за того, что вскоре ему предстоит тащиться под дождем, пока не дойдет до станции или не поймает такси. Подступает усталость, и Хес даже подумывает, не прилечь ли прямо здесь, в постели мальчика, где ему будет так хорошо и удобно. А может, лучше отправиться прямиком к Нюландеру и навешать ему лапшу на уши, наврать, что вечером ему необходимо быть в Гааге. Впрочем, он с равным успехом мог бы и сказать правду. О том, что задача ему не по плечу, что Кристина Хартунг, отпечатки пальцев и прочая мутата не имеют к нему никакого отношения, и что, возможно, исключительно из-за недосыпа он выдал свою кошмарную версию о расчлененных телах и каштановом человечке. В случае удачи он успеет на последний сегодняшний рейс в 20:45, и самое позднее, завтра с утречка пораньше бросится на колени перед Фрайманом. И на данный момент этот вариант представляется ему наиболее соблазнительным. Хес бросает прощальный взгляд через окно на темный сад и детскую площадку под открытым небом, где было найдено тело Лауры Кьер, и видит их. Полускрытые зелеными гардинами, на стене у окна висят на листах формата А4 детские рисунки. Они прикреплены к стене чертежной кнопкой. На первом изображен дом. Магнус Кьер нарисовал его, наверное, пару лет назад. Хес подходит ближе и наводит на него свет фонарика. 9-10 довольно-таки примитивными линиями он изобразил дом с входной дверью, над которым светит солнце. Хес нетерпеливо отгибает лист, но на втором оказывается всего лишь еще один дом, на сей раз белого цвета, изображенный более точными штрихами и с большим количеством характерных деталей. Хесу становится ясно, что мальчик рисовал конструктивистский дом на Седервенгет, то есть тот, где он сейчас и обретается. Третий рисунок выполнен на тот же сюжет. Белый дом, солнце, но еще и гараж. Тоже можно сказать и о четвертом, и о пятом вариантах. Причем явно видно, что каждая следующая картинка выполнена более умелой и уверенной рукой по сравнению с предыдущей. Хес почему-то симпатизирует пацану и улыбается про себя. Но вот доходит очередь до последнего рисунка. Сюжет его прежний. Дом, солнце, гараж. Вот только с гаражом что-то не так. Неожиданно для Хеса он оказывается непропорционально большим, даже больше самого дома, возвышаясь над его крышей. А стены толстые, черные и асимметричные. Глава 56. Хес захлопывает за собой дверь террасы. На дворе холодно. В каплях дождя он различает легкий порог от собственного дыхания. Подсвечивая фонариком путь по садовым плитам, поворачивает за угол и оказывается перед входом в гараж. В воздухе все еще чувствуется запах жарящихся котлет, но он исчезает, как только Хес переступает порог гаража. Он отмечает, что, открывая дверь, не услышал характерного треска лопнувшего тейпа, которым она опечатана. И все же решает не обращать на это внимания и закрывает ее. Помещение просторное, наверное, 6 метров в длину и 4 в ширину с высокими потолками. Выстроено с применением современных материалов, каркас стальной, стены жестяные. Хес видел подобные в каталогах строительных ярмарок. В гараже может спокойно разместиться автомобиль и еще останется достаточно места. Чуть ли не весь пол уставлен прозрачными пластиковыми емкостями. Некоторые из них на колесиках, другие сложены в высокие, точно башни штабеля, и Хесу невольно вспоминаются его бренные пожитки, кое-как запиханные в картонные коробки и уже пятый год томящиеся на складе временного хранения личных вещей где-то на Амагере. Под стук барабанящего по крыше дождя Хес протискивается среди пластиковых штабелей дальше, но, насколько ему позволяет видеть тусклый свет карманного фонарика, ничего необычного в емкостях не обнаруживает. Только одежда, ковры, старые игрушки, кухонные принадлежности, тарелки, вазы – все это аккуратно разложено по контейнерам. На одной из боковых стен Хес видит красивую полочку с алюминиевыми крючками, на которых в таком же идеальном порядке развешаны разнообразные садовые инструменты. Ее сменяет металлический стеллаж с банками краски, ножницами и прочей мелочевкой для работы в саду. И больше ничего. Обычный гараж. Да, рисунки Магнуса привлекли его внимание, но теперь, находясь в самом помещении, Хес склонен считать, что они лишь свидетельствуют о проблемах мальчика с душевным здоровьем, на чем настаивают медики. Хес раздраженно разворачивается на каблуках и начинает пробираться к выходу, и вдруг чувствует, что наступил на какую-то шершавую подкладку, лежащую чуть выше уровня бетонного пола. Ненамного, может быть, на 2-3 миллиметра. Хес направляет луч фонарика вниз и обнаруживает, что стоит на черном прямоугольном резиновом коврике размером примерно полметра на метр. Коврик лежит на полу прямо перед металлическим стеллажом и ничего необычного вроде бы из себя не представляет. На такое и внимание-то не обратишь, если только не искать, как Хес, иголку в стоге сена. Он делает шаг вперед, но, повинуясь безотчетному желанию, наклоняется и пробует отодвинуть коврик. Тот, однако, не поддается. Марку только удается просунуть под него палец на 2-3 сантиметра, и, проведя им вдоль края, он ощущает щелку в бетонном полу по всему периметру коврика. На металлическом стеллаже находит отвертку. Потом берет фонарик в рот, сжимает его зубами, подсовывает отвертку под коврик, стараясь попасть острием в щелку и, орудуя ею, как рычагом, чуть-чуть приподнимает часть бетонного пола с приклеенным к ней ковриком. Просовывает пальцы в образовавшееся отверстие и открывает крышку люка. Он с удивлением рассматривает черный квадрат на бетонном полу. С внутренней стороны к крышке люка приделана ручка так, что его можно открыть снизу. Хес вынимает фонарик изо рта и направляет его луч в яму. Света хватает метра на два, и Марку видны только контуры половичка под основанием смонтированной на внутренней стенке ямы лестницы. Хес садится на пол, снова берет фонарик в рот, ставит ногу на верхнюю ступеньку и начинает спуск. Он совершенно не представляет себе, что собирается искать, но с каждой новой ступенькой внутри у него нарастает тревога. Вдруг он чувствует в носу какой-то специфический запах, будто кто-то смешал техническую жидкость с одеколоном. Наконец Хес ощущает под ногами твердую почву, отпускает поручень лестницы и осматривается. Помещение невелико, но по размеру больше, чем он ожидал. Метра 4 на 3, а что до высоты, то он может спокойно стоять во весь свой немалый рост, не нагибая головы. Повсюду на побеленных стенах торчат электрические розетки, на полу уложен ламинат в шахматных клетках. Чистота и порядок. На первый взгляд, ничего такого ужасного в этом помещении нет, кроме, разумеется, самого факта его существования. Кто-то ведь спроектировал его, вывез грунт, закупил материалы, смонтировал оборудование и снабдил звуконепроницаемым люком. Да, хотя Хес и оставил его открытым, шум дождя и прочие звуки доносятся до него как будто совсем издалека. Теперь он понимает, что больше всего опасался обнаружить здесь фрагменты тела Кристины Хартунг, однако к его облегчению в помещении почти совсем пусто. Посреди помещения стоит приятный на вид кофейный столик со странной лампой на треноге. Возле одной из боковых стен размещается высокий платяной шкаф белого цвета с висящим на ручке дверцы полотенцем для рук. На торцевой стене над постелью с покрытым белой простыней матрацем висит красноватого колера ковер. Карманный фонарик начинает мигать, и чтобы он совсем не сдох, Хесу приходится его потрясти. Он подходит к постели и только теперь замечает ряд направленных на нее ламп. Однако внимание его привлекает картонная коробка. Интересно, с чего бы это ей торчать здесь, на полу? Хес опускается на колени и направляет свет фонарика внутрь. В коробке, в полнейшем беспорядке, точно их в дикой спешке просто побросали туда, свалены разные вещи. Увлажняющие кремы и ароматические свечи, термос, невымытая чашка и висячий замок, провода и оборудование для Wi-Fi, а еще ноутбук MacBook Air, все еще подключенный к проводу, что тянется по покрытому ламинатом полу к лампе на кофейном столике. И только теперь до Хеса доходит, что это вовсе не лампа. Это камера на треноге, и объектив ее, как и многочисленные светильники, направлен на постель. Хес чувствует, как горло подкатывает тошнота и собирается подняться и поскорее выбраться из этой пещеры в дождь. Но вдруг замечает мокрые следы по другую сторону кофейного столика. Может быть, это его следы? Нет, не похоже. Он не успевает додумать мысль до конца, потому что кто-то выскакивает из стоящего позади него шкафа и наносит ему удар по затылку, а потом еще и еще. Фонарик выпадает у него из руки, и на потолке появляются сменяющие друг друга с калейдоскопической быстротой светлые полосы. Кто-то продолжает дубасить его по голове, и он ощущает вкус крови во рту. Глава 57. Полуобернувшись, Хес падает на кофейный столик. Он все еще в состоянии гроги, но все-таки успевает легнуть напавшего на него ногой, отчего сам валится на постель и ударяется лицом о ее изголовье. Скулу пронизывает боль, в одном ухе звенит. Марк переворачивается на постели, чтобы восстановить равновесие, слышит, как кто-то роется в коробке, а потом бежит к лесенке и понимает, что ему необходимо подняться во что бы то ни стало. Он подымается, но ничего не видит вокруг. Пошатываясь на нетвердых ногах, бредет в темноте, выставив руки вперед и стараясь вспомнить, где находится лестница. Натыкается кулаком на шершавую бетонную стену и сдирает кожу с костяшек пальцев, но, наконец, нащупывает поручень. Чувствуя над собой быстрые движения соперника, он и сам ускоряет работу ног и рук, взбираясь вверх по лестнице на стене пещеры. Добравшись до предпоследней ступеньки, вытягивает руку вверх и хватает соперника за ногу. Тот валится на башню из пластиковых контейнеров и начинает отбрыкиваться. Но Хес не выпускает его. Подтянувшись чуть выше, он вдруг замечает лежащий на бетонном полу гаража MacBook. И тут получает два удара каблуком в лицо. Противник наседает на него всем своим весом, едва не размазывая его по бетонному полу. Хес барахтается в его тисках, он только наполовину вылез наружу, и ноги его, точно у висельника, болтаются в воздухе. Он задыхается и замечает, что бандит тянется за отверткой, которую Хес сам по глупости оставил на полу гаража. Марк чувствует, что вот-вот и лишится сознания. В глазах у него темнеет, и тут он слышит голос. Этот Улин зовет его то ли с улицы, то ли из дома, но, несмотря на все попытки, ответить Хес не в состоянии. Он валяется на холодном бетонном полу в этом треклятом хусуме, ощущая сидящую у себя на шее 100-килограммовую тушу. Лихорадочно всплескивает руками и правой внезапно натыкается на что-то холодное, металлическое. Он не может использовать этот предмет как оружие, но изо всех оставшихся сил тянет его на себя, и тот падает. Стеллаж с банками с краской кренится, кренится, и, наконец, с оглушительным грохотом падает на пол. Глава 58. Ная стоит в дверях веранды и сквозь струи дождя всматривается в темноту безмолвного сада. Она уже несколько раз звала Хеса, сперва из дома, а теперь вот с террасы. Ответа не последовало, и Тулин чувствует себя полной дурой. Но не потому, что развернулась и помчалась обратно, когда до нее дошло, кому мог принадлежать черный пикап. Больше всего ее убивает, что Хес не запер за собой входную дверь. Ная уже собирается захлопнуть дверь террасы, но тут в гараже раздается жуткий грохот. Она снова выкрикивает имя Хеса. Сперва ей кажется, это он бродит бесцельно под дождем, но вдруг видит, как из дальнего выхода из гаража выбегает темная фигура и мчится в сторону задней части сада. Сделав три шага вперед, Тулин достает пистолет. Фигура продирается сквозь кустарник и проносится по детской площадке. Достигнув домика для игр, Ная понимает, что хотя и бежала изо всех сил, фигуру все-таки из виду упустила. Вся промокшая и запыхавшаяся, она осматривается вокруг, однако звук приближающегося товарняка заставляет ее двинуть в сторону железнодорожного полотна. Фигура спрыгивает со склона и бежит вдоль рельсов. Тулин прыгает вслед за ней, но поезд уже настигает ее сзади. Издав громкий и протяжный гудок, товарняк на полном ходу несется мимо нее, и она падает на траву. Бегущая впереди фигура быстро оглядывается, резко берет влево и в последний момент пересекает пути прямо перед носом локомотива. Ная разворачивается и теперь бежит в противоположном направлении к концу поезда, чтобы как можно скорее пересечь рельсы и возобновить преследование. Но состав кажется бесконечным, и ей приходится остановиться. Однако в просвете между двумя вагонами она успевает увидеть искаженное дикой гримасой лицо обернувшегося назад Ханса Хенрика Хауге, который тут же исчезает среди деревьев. Глава 59. Полицейские машины с мигалками на крыше перекрыли небольшой тупиковый участок дороги с обоих концов. И самые усердные репортеры криминальной хроники уже съезжаются к месту происшествия. Некоторые из них прибывают с операторами и ПТС, чтобы передавать репортаж для следующего выпуска новостей напрямую. Хотя, понятное дело, никакой информации от полиции они не получат и могут вещать только о том, что увидят из-за заграждения собственными глазами. Подтягиваются и соседи. Они уже второй раз за неделю с недоумением разглядывают дом в конструктивистском стиле под номером 7. В таком квартале, как этот, всего и развлечений, что день улицы да сортировка мусора. И Тулин полагает, что события этой недели не забудутся местными жителями еще многие-многие годы. Она выходит на улицу перед домом, чтобы позвонить Ле и пожелать ей спокойной ночи, и дочка с радостью соглашается снова переночевать у деда. Най, однако, трудно сконцентрироваться на разговоре, и пока Ле рассказывает о новом приложении для смартфона и договоренности поиграть с Рамазаном, она прокручивает в голове события вечера. Тулин уже ехала по второму кольцу, как вдруг поняла, что шестая Мазда принадлежит Хансу Хенрику Хауге, и потому сразу же повернула назад. Но Хауге скрылся, и, прекратив преследование, Ная возвратилась в гараж, где и нашла Хеса, лежащим на бетонном полу. Впрочем, тот, невзирая на полученные тумаки и туман в голове, сразу же занялся макбуком, за которым, видимо, и охотился Хауге. Тулин вызвала криминалистов, проинформировала о случившемся Нюландера и объявила Ханса Хенрика Хауге в розыск, который, правда, пока не принес результатов. И снова на участке мельтешат одетые в белые эксперты, на сей раз в гараже и перед ним. У них с собой собственные источники электропитания и повсюду расставлены прожекторы, излучающие резкий белый свет. У въезда на участок разбита белая палатка. Большая часть пластиковых контейнеров вынесена наружу, чтобы облегчить проход в нижнее помещение. Тулин закругляет разговор с дочерью и направляется к гаражу, где Генс с камерой в руках как раз выбирается наверх из подземелья. Когда он снимает маску, Ная отмечает, какой у него усталый вид. Эксперт докладывает. Судя по материалам, использованным для обустройства пещеры, она была построена одновременно с новым гаражом. Грунта вынуто не так уж много, и Хауге вполне мог вывести его на мини-погрузчике, если он, конечно, брал технику на прокат, чтобы забить подпорки для стен. Если у него была возможность работать, не отвлекаясь ни на что иное, ему хватило бы не более 2-3 дней. Когда люк закрыт, звуки извне в подвальное помещение не проникают, а Хауге, предположительно, всегда его закрывал. Тулин молча слушает рассказ Генса. Наряду с кремами, бутылками из-под газировки, ароматическими свечками и прочими атрибутами в подвале найдены некоторые игрушки Магнуса Кьера. В помещении проведено электричество, а также установлено оборудование для Wi-Fi. Пока что других отпечатков, кроме принадлежащих мальчику и Хансу Хенрику Хауге, не обнаружено. У Тулин все это не укладывается в голове. До сих пор она только читала о подобных делах или видела соответствующие репортажи в новостях. Йозеф Фрицель, Марк Дютро, или как там еще зовут этих психопатов. Впрочем, Ная вынуждена признать, что такие вещи до сего дня как бы проходили мимо нее, существовали в параллельной реальности. А зачем ему там нужен был Wi-Fi? Точно пока не скажу. Судя по всему, Хауге собирался что-то удалить, но по понятным причинам мы пока не знаем, что именно. Зато в картонной коробке мы обнаружили записную книжку с некоторыми кодами. То есть он, по-видимому, анонимно пользовался одноранговой оверлейной сетью. Возможно, для стриминга. Стриминга чего? Хес с экспертами сейчас пытаются открыть Mac, который Хауге и собирался забрать с собой. Правда, пароль шалит, так что нам, наверное, придется доставить ноутбук в отдел и уже там попробовать взломать его. Тулин стаскивает с рук Генса одноразовые перчатки и собирается пройти мимо него в гараж, но он кладет ей руку на плечо. «Слушай, пусть лучше айтишники с ним разберутся. Они постараются закончить как можно быстрее и сразу же позвонят». Взгляд его темных глаз говорит Тулин, что сказал он это из добрых побуждений. Просто хотел пощадить ее нервы. Но все-таки она проходит к люку. Глава 60. Тулин отпускает ступеньку над собой, за которую придерживалась, сохраняя равновесие при спуске. Она ставит ноги на выложенный ламинатом пол и осматривается в помещении, освещенном теперь двумя мощными лампами в обоих его концах. Двое экспертов в белых одеждах стоят возле кофейного столика с установленным на нем макбуком и оборудованием для Wi-Fi и негромко переговариваются. «Вы пробовали запустить его в режиме восстановления Recovery Mode?» Хес на миг поворачивается к ней. Один глаз у него распух, пальцы перевязаны марлевым бинтом, одной рукой он прижимает к затылку скомканное бумажное полотенце. «Да, но ребята говорят, что он подключен к системе шифрования диска FileVault, и вскрыть ее здесь невозможно». «Отойдите, я сама сделаю». «Они говорят, что им лучше, если вы ошибетесь, можете ненароком стереть части данных, заложенных в программе». Бросив на нее взгляд, Хес отходит от макбука и кивает айтишникам, чтобы те сделали то же самое. Ная быстро натягивает одноразовые перчатки, ей знакомы все операционные системы, и за 2 минуты работы с клавиатурой Тулин удается обнулить входной код Хауге. Компьютер открывается, и на мониторе появляется большое изображение героев различных диснеевских мультфильмов – Гуфи, Дональда Дака и Микки Мауса. В левой стороне располагаются 12-13 папок, каждая под названием того или иного месяца. «Открой последнюю!» Тулин, однако, и так уже дважды кликнула последнюю папку «Сентябрь». На экране появляется новый флажок, и теперь она может выбрать из 5 иконок, каждая из которых обозначает игровой символ. Ная дважды кликает наугад и смотрит на появляющуюся на мониторе картинку. Через полминуты она понимает, что ей следовало бы послушаться Генса. К горлу подступает тошнота. Глава 61. В новостях по автомобильному радио пока что выдавали разного рода предположения и догадки, пересказывали уже знакомые сюжеты, ну и, естественно, упоминали, что Хауги объявлен в розыск. В последовавшей затем песенке воспевался анальный секс, и Тулин выключила радио. Разговаривать ей не хотелось, и она была довольна, что Хес занят беседой по мобильному. По дороге из Хусума они заехали в Глострупскую больницу, где по-прежнему проходил курс лечения Магнус Кьер. В комнате отдыха персонала побеседовали с врачом, и Тулин утешила, как близко к сердцу и с искренней озабоченностью судьбой мальчика она выслушала их рассказ о произошедшем. Ная проинструктировала ее, что Ханса Хенрика Хауге ни при каких обстоятельствах нельзя допускать к Магнусу Кьеру, если он вдруг объявится в больнице. Что вообще-то было в высшей степени маловероятно, учитывая, что он находится в бегах и разыскивается полицией. Врач сообщила, что мальчик, с учетом, разумеется, всех превходящих обстоятельств, чувствует себя, к счастью, хорошо, и все же они с Хессом по пути к выходу заглянули к нему в палату. Магнус спал, и они просто поглядели на него через квадратное окошечко в двери. В течение 14-15 месяцев парнишка регулярно подвергался издевательствам и истязаниям, а разные врачи-специалисты истолковывали его проблемы в общении с другими людьми как проявление аутизма. И насколько могла судить Тулин, до смерти отца и встречи матери с Хауге он был ровно таким же живым и общительным, как и все его сверстники. Хауги, наверное, и выбрал Лауру на сайте знакомств именно потому, что в своем профиле она указала наличие у нее маленького сынишки. Этот факт, который в глазах других мужчин отодвигал ее на задний план, для Хауги стал определяющим. Просмотрев историю его заходов на сайт, Тулин узнала, что в первую очередь он рассылал свои запросы одиноким женщинам с детьми. Но до сих пор она не придавала этому особого значения, так как считала, что Хауге просто хотел найти себе партнершу примерно одного с ним возраста. Из клипа, который Ная видела на ноутбуке Хауге, ясно следовало, как он принуждал мальчика к молчанию. Сидя на постели в подземелье, с каким-то сюрреалистическим красным настенным ковром на заднем плане, он строгим учительским голосом напоминал Магнусу, что ему следует только радовать маму, чтобы она не горевала, как тогда, когда умер отец. И также непринужденно, словно говорил о само собой разумеющемся, добавлял, что вряд ли Магнус хочет, чтобы он, Хауге, доставлял маме неприятности. Магнус не противился следующим затем действиям насильственного характера, которых Тулин видеть не пожелала. Тем не менее, насилие имело место быть, а по странице Хауге в анонимной оверлейновой сети L2P Log она знала, что он осуществлял потоковую передачу сеанса. Разумеется, опуская вводную часть и кадры, на которых можно было увидеть его собственную физиономию. И так происходило не один раз. Далеко не один. Лаура Кьер об этом не догадывалась, но анонимное заявление, о котором ее поставили в известность муниципальные служащие, по-видимому, явилось для нее тревожным звоночком. Она отвергла обвинение в том, что уделяла мало внимания воспитанию сына, но вся эта история не могла не обеспокоить ее. И, может быть, сомнения ее лишь возрастали, ведь в последнее время она все чаще и чаще выходила из дома только вместе с сыном или когда тот был в школе. Не исключено, что, ко всему прочему, Хауги стал внушать ей страх. Во всяком случае, она сменила замок, когда Хауги отправился на ярмарку, что, впрочем, ей не помогло. Ее убили, и самым издевательским образом, точно в насмешку, оставили на ее теле каштанового человечка. Тулин с горечью была вынуждена констатировать, что за последние несколько часов они с Хесом ни на йоту не приблизились к преступнику. «Спасибо, до свидания!» Хес закончил разговор по мобильнику. «Похоже, мы не того типа, с которым я общался, никого другого в ратуше не сможем допросить раньше завтрашнего утра. Допросить насчет анонима, которого мы разыскиваем? Возможно. Не худо бы все проверить. Но разве Хауги не мог совершить оба преступления?» Тулин прекрасно знает ответ, но все-таки не может удержаться от вопроса. Хес отвечает, сперва чуть-чуть подумав. «Кое-что говорит за то, что оба преступления совершены одним и тем же лицом. Хауги, можно сказать, имел мотив в случае с Лаурой Кьер, но не в отношении Анны Сайрласон. К тому же у него алиби по тому делу. А то, что мы видели на компе в подвале гаража, ясно говорит, что он педофил. Ему доставляет наслаждение насиловать детей, а насиловать женщин, лишать их конечностей и убивать – не его тема». Тулин не отвечает. Она с гневом думает о Хауге, и больше всего ей сейчас хочется поймать именно его. «С тобой все в порядке?» Ная замечает, что Хес испытующе глядит на нее, но говорить о Хауге у нее нет никакого желания. «Вообще-то, этот вопрос мне следовало бы задать тебе». Хес растерянно смотрит на нее, и хотя взгляд Тулин сконцентрирован на дороге, она пальцем показывает на струйку крови, вытекающую у него из уха. Хес утирает ее скомканным бумажным полотенцем, а Ная поворачивает к торцу своего дома, и тут ее осеняет мысль. Но как заявителю стало известно, что над Магнусом насильничали, ведь никто об этом не знал. Не могу сказать. Но раз заявителю это было известно, он наверняка знал, что Лаура Кьер об этом ни сном, ни духом не ведала. Тогда зачем было убивать мать, а не Хауге? Опять же не могу ответить. Но раз уж ты так ставишь вопрос, то, может быть, потому что заявитель считал, будто она обязана была знать это. И еще потому, быть может, что она не отреагировала на заяву. Во всяком случае, не сразу отреагировала. Что-то у тебя многовато, может быть? Да, верно подмечено. А если вспомнить, что по словам этого типа из муниципалитета подобного заявления на Анны Сайрласон не поступало, то все концы и вправду прекрасно сходятся. В завершении своего иронического монолога Хес, поглядев на дисплей своего мобильника, сбрасывает поступивший на телефон вызов. Тулин останавливает машину и выключает двигатель. С другой стороны, Анна Сайрласон собиралась уехать с детьми и вещами, и теперь, когда мы знаем, что на самом деле случилось с Магнусом Кьером, не худо было бы проверить, случайно ли получила травму старшая дочка Анны, или же тому была какая-то определенная причина. По глазам Хесса она замечает, что он понял ее. Марк отвечает не сразу, и Ная догадывается, что ее слова заставили его мысли работать в ином направлении. «По-моему, ты говорила, что у меня слишком много может быть». «Ну, может быть, и не так уж много». Находки в гараже Лауры Кьер не располагают к веселью, однако Тулин не в силах удержаться от улыбки. Ну что ж, юмор как раз и позволяет дистанцироваться от непостижимого. И в то же время у Наи внезапно появляется ощущение, что какую-то, пусть и тончайшую ниточку, они все-таки нащупали. Кто-то сильно стучит костяшками пальцев в окошко. Тулин поворачивается на звук и обнаруживает, что возле дверцы стоит Себастьян. В одной руке у него упакованный в целлофан с ленточкой букет цветов, а в другой – бутылка вина. Глава 62. Не зажигая света, Тулин открывает лежащий на столе ноутбук и начинает знакомиться с материалами, подготовленными другими сотрудниками их группы в течение дня. В первую очередь, касающимися Эрика Сайер-Лассена. Себастьян ушел, но хотя это, собственно говоря, соответствовало ее желаниям, встреча их могла бы пройти и по более приятному сценарию. «Если ты не перезваниваешь мне, то рискуешь, что я появлюсь внезапно», сказал он, когда они уже поднялись в ее квартиру. Тулин зажгла свет на кухне, и у нее возникло ощущение, что в последний раз она была здесь давным-давно. Мокрая одежда, в которой Ная ночью преследовала подозреваемого в лесу в Клампенборге, как была брошена в угол, так там и валяется, а на кухонном столе с утра стоит чашка с подсохшим уже йогуртом. «Откуда ты узнал, что я еду домой?» «Да просто рискнул, и мне повезло». Ситуация на улице сложилась неловкая, и Тулин все еще сердится на себя за то, что не разглядела темно-серый Мерседес Себастьяна среди других припаркованных у ее подъезда автомобилей, прежде чем его хозяин постучал в окошко. Она вышла из машины, как и Хес, который собирался пересесть на место водителя, ведь они заранее договорились, что он воспользуется служебным автомобилем, чтобы доехать до дому. На мгновение он оказался рядом с Себастьяном, и они кивнули друг другу. Себастьян благожелательно, Хес более сдержанно. Ная же сразу направилась к двери. Ничего особенного, конечно, не произошло, и тем не менее, ей было неприятно, что Хес встретил Себастьяна и хоть чуть-чуть, но все-таки оказался посвящен в ее личную жизнь. А может, это Себастьян раздражал ее? Она словно встретила существо с другой планеты, но раньше-то именно это и привлекало ее в нем. «Мне надо поработать. Прямо сейчас». «Это твой новый напарник, которого из Европола поганой метлой погнали?» «Откуда ты знаешь, что он из Европола?» «Я сегодня завтракал с одним прокурором, и он поведал, что одного перца, который напортачил в Гааге, сослали домой в убойный отдел. Так что я просто сложил 2 и 2». Ты же сама рассказывала мне о придурке, который палец о палец ударить на работе не желает. Как, кстати, дела с расследованием? Тулин пожалела, что вообще упомянула Хеса, когда Себастьян звонил ей на прошлой неделе и в последний уикенд. Времени встретиться с ним у нее не было из-за жуткой занятости на работе, вот она и брякнула, что пахать ей приходится больше обычного, потому что от нового напарника помощи как от козла молока. Тем более, что теперь уже не считала такую оценку вклада Хесса справедливой. «Я вчера вечером видела в новостях, будто что-то там случилось на месте первого преступления. Так у него поэтому такой видок, точно он в аварию угодил?» «Да, вот так. Себастьян пришел к ней, но она от него отвернулась. Тебе придется уйти, мне надо кучу бумаг просмотреть». Себастьян попытался приласкать ее, но Ная отвергла его притязание. Он совершил еще одну попытку, сказал, что тосковал без нее, что хочет ее и даже напомнил об отсутствии дочери, мол, они могут заняться этим где угодно, да вот хоть на кухонном столе. А почему бы и нет? А что с Ле? У нее как дела? Однако Тулин и о Ле говорить не пожелала и повторно попросила его уйти. Так вон оно как. Ты решаешь, когда и где, а мне что, в тряпочку молчать, что ли? У нас всегда так и было. А если тебе это не нравится, давай на этом наши игры и закончим. Потому что ты нашла другого? С кем поинтереснее? Нет, я бы тогда сама сказала. Спасибо за цветы. Себастьян разразился смехом, но выставить его за дверь оказалось не так уж и легко, и Тулин подумала, что ему, видно, редко давали отворот-поворот, когда он внезапно заявлялся с вином и прочими причиндалами. А может, это она сама начудила, поступив таким образом? В общем, чтобы сейчас этим не заморачиваться, Ная дала себе обещание позвонить ему завтра. Сидя за ноутбуком, она съела половину яблока, когда прозвучал рингтон ее телефона. Звонил Хес. В машине они договорились, что он выяснит все, связанное с несчастным случаем с дочерью Сайра Лассона у них дома. Поэтому не было ничего странного, что Хес позвонил. Странно было, что первым делом он вежливо поинтересовался, не помешал ли, а потом продолжил. «Ты права. Я поговорил с доктором травматологического отделения центральной больницы. Кроме эпизода с переломом носа и ключицы, когда была госпитализирована старшая сестра, обе девочки Сайр Лассенов залечивали полученные дома травмы, и когда жили на Исландсбрюге, и когда уже переехали в Клампенборг. Подозрений насчет сексуального насилия над детьми нет, но не исключаю, что над девочками издевались, только, конечно, не так, как в случае с Магнусом Кьером. И сколько раз такое бывало? Точно пока сказать не могу, но немало». Тулин внимательно выслушал его отчет. Когда Хес пересказывал историю болезни, ее, казалось, охватило то же тошнотворное состояние, что и тогда, в гаражном подземелье. И она едва поняла его, когда он предложил начать завтрашний день с посещения горсовета Гентофте. Дом Сайр Лассенов в Клампенборге находится в ведении муниципалитета Гентофте, и если в их адрес поступило анонимное заявление на Анне Сайр Лассен, значит, мы на правильном пути. Да, кстати, спасибо, что ты оказалась там, в доме, если я раньше тебя не поблагодарил. Все нормально, ответила Тулин. До встречи. Потом она все никак не могла успокоиться, решила подкрепиться на сей раз бутылкой Редбула из холодильника, чтобы совсем не отрубиться. Затем поднялась с места и подошла к окну. С ее пятого этажа обычно видны городские здания и башни вплоть до озер. Однако установленные за последние месяцы у дома напротив строительные леса закрывают большую часть обзора. И когда, как сегодня, дует штормовой ветер, огромные куски фасадной пленки, скрывающие сами леса, развеиваются как безумные, а металлические конструкции скрипят каким-то ржавым звуком, словно грозят вот-вот развалиться. Однако Тулин всматривается не в сами леса, а в показавшуюся на них фигуру. Хотя, может быть, это вовсе и не человек. За пластиковой пленкой на мостках лесов, прямо напротив окон ее квартиры, ей чудится некий силуэт. Но если это человек, то смотрит он точно на нее. Внезапно Ная вспоминает фигуру, внимательно наблюдавшую за ней с другой стороны улицы, когда она неделю назад подвозила дочку в школу. И мгновенно возникшее у нее ощущение опасности подсказывает ей, будто это один и тот же человек. Но когда от нового порыва ветра пластиковые полосы снова вздуваются, точно гигантские паруса, контуры фигуры исчезают. Когда же полоса вновь сворачивается, никакого силуэта на мостках уже не видно. Тулин выключает свет и захлопывает ноутбук. И потом еще несколько минут стоит в темной комнате, затаив дыхание, и все разглядывает леса. Глава 63. Пятница, 16 октября. Наше время. На дворе раннее утро, но Эрик Сайр Лассен не знает, который сейчас час, ибо его швейцарские часы Tag Heuer стоимостью 45 тысяч евро вчера поздно вечером были заперты в сейф на третьем этаже управления полиции вместе с ремнем и шнурками. Сам же он находится в камере в подвальном этаже здания, тяжелая металлическая дверь, которая открывается, и полицейский сообщает, что его ждет еще один допрос. По скрипучей лестнице его выводят из подвала на белый свет и возвращают в цивилизацию, на пути к которой он старается умерить свой гневный пыл. Полицейские без всякого предупреждения явились к нему домой вчера вечером. Эрик пытался успокоить плачущих детишек, уже лежавших в своих кроватках, когда няня позвала его в прихожую, где уже ожидали два сотрудника. Они предложили ему проехать с ними на допрос. Он возразил, сказав, что не может сейчас оставить дом, но оказалось, полицейские застали его врасплох и не оставили выбора, так как привезли с собой его тещу, чтобы было кому присмотреть за детьми. После смерти Анны Эрик с ее матерью не общался. Он знал, что она станет расспрашивать о внучках, огорченно вздыхать и предлагать свою помощь, чего ему хотелось бы избежать. И вот она стоит у нижней ступеньки каменной лестницы, за спинами полицейских, чуть ли не с заговорщицкой миной на лице, и смотрит на него с ужасом, точно это он убил ее дочь. Когда Эрика выводили к ожидавшему их полицейскому автомобилю, она переступила порог его дома, и девочки выбежали ей навстречу и прижались к ее коленям. В управлении Эрика без всяких объяснений допросили на предмет травм, полученных девочками за все это время. Он вообще ничего не понял, и уж тем более не понял, какое отношение все это имело к убийству жены, и только кричал, что будет говорить лишь с вышестоящим начальником, а в противном случае требовал немедленно отвезти его домой. Вместо этого, однако, его задержали за сокрытие сведений, важных в отношении расследования убийства Анны Сайер-Лассен, и отправили в камеру временного содержания в подвальном этаже, словно какого-нибудь рецидивиста. В первый раз Эрик Сайер-Лассен избил свою жену в брачную ночь. Они только вошли в апартаменты отеля «Англитер», как он схватил ее за руку и протащил по всем комнатам, цедя сквозь зубы, до чего ее ненавидит. Свадьбу устроили шикарную. Всемирно известный шведский повар приготовил 12 экзотических блюд, сервированных в одном из залов замка Хауэрхольм со всякими прочими прибамбасами. Об этом позаботилась семья Эрика, ибо родственники Анны бедны, точно церковные крысы. И вот, в благодарность за все это, Анна завела долгую и, как показалось Эрику, интимную беседу с одним из его старых приятелей по элитной школе-интернату Херлуфсхольм, из-за чего все оставшееся время до окончания церемонии и приезда в Англитер Эрик просто кипел от едва сдерживаемого негодования. Рыдая, Анна объяснила, что поступила так из вежливости, ведь это его друг. Эрик в приступе ярости разодрал на ней платье, нанес ей бесчисленное множество ударов и надавал пощечин, и в конце концов просто-напросто изнасиловал ее. Наутро он просил прощения и признавался в безмерной любви к ней. Она спустилась на завтрак с пунцовыми щеками, что гости сочли вполне нормальным для невесты, проведшей бурную брачную ночь. Тогда-то, наверное, и зародилась в нем ненависть к ней, именно потому, что она смирилась с побоями и все так же не сводила с него влюбленных глаз и моргала веками с длиннющими ресницами. Самыми счастливыми выдались для них годы, проведенные в Сингапуре. Эрик сделал молниеносную карьеру, умело вложившись в биотехнологические предприятия, и вскоре их с Анной приняли в узкий круг VIP-путешественников, состоящий из английских и американских богатеньких экспатов. Иногда он все же срывался на ней, как правило, когда считал, что она не выполняет его требования быть лояльной к нему, то есть посвящать его во все свои дела. Взамен же скрашивал их сосуществование то поездками на Мальдивы, то восхождениями в горах Непала. Однако с появлением детей жизнь их изменилась. Поначалу Эрик противился осуществлению самой главной мечты Анны, но со временем патриархальная идея о воспроизводстве населения стала казаться ему привлекательной. Тем более, что ее весьма часто обсуждали на советах директоров различных биотехнологических фирм. Его, правда, немало огорчало, что сперма у него оказалась невысокого качества, и им пришлось проконсультироваться в одной из клиник по лечению бесплодия по выбору Анны, которую он для начала прилично поистязал в их пентхаусе за то, что она вообще затронула эту тему. Впрочем, никаких радостных чувств Эрик не испытал, когда 9 месяцев спустя в клинике Раффл появилась на свет их малышка, но решил, что это дело наживное. Однако надежды его не оправдались. В том числе и тогда, когда у них народился второй ребенок. И вернее, тем более, не появились они в момент рождения второй дочери, Лины. Врачам пришлось сделать Анне кесарево сечение, и они так исполосовали ей брюшную полость, что с одной стороны не оставили Эрику никакой возможности стать отцом мальчика, а с другой поставили крест на их сексуальных отношениях. В оставшиеся годы в Сингапуре он находил утешение в мелких любовных романчиках и в том, что деловая хватка у него никуда не делась. Однако Анна пожелала, чтобы девочки учились в датской школе, и они вернулись из Азии в Данию и поселились в огромной шикарной квартире на Исландсбрюге, где и жили, пока не был готов их новый дом в Клампенборге. Общество хоббитов в Копенгагене состояло не то чтобы из низкоросликов, а скорее из низколобиков, к тому же страдающих клаустрофобией, и, само собой разумеется, не выдерживало никакого сравнения с той атмосферой взаимопонимания между людьми разных наций и свободы, к которой Эрик привык в Сингапуре. Он быстро восстановил знакомство со старыми друзьями на Бредгаде, которых вообще-то ненавидел за их старобытность, снобизм и мещанские манеры со всеми их символами принадлежности к элите и дурыми женами, кудахтавшими только что о детях да о доме. Разочаровывали его и дочери, все более и более становившиеся похожими на Анны. Яблочки от яблоньки недалеко падают, и эти мамочкины клоны несли по ее примеру слащаво-романтический вздор. Но, что хуже всего, демонстрировали такую же бесхребетность, как и та женщина, на которой он когда-то женился. Как-то вечером на Исландсбрюге, в отсутствие Анны и няни, ему выпало на долю уложить их спать, и они устроили истерику из-за какой-то ерунды. В конце концов, ему пришлось поднять на девочек руку, и плач затих. А через несколько дней старшая дочка была так неловка, что вывалила еду из тарелки на стол, и это несмотря на все устные предупреждения и воспитательные беседы. И тогда он ударил ее, да так, что она упала со стула. В травмоцентре, где у девочки диагностировали сотрясение мозга, Эрик объяснил Юдит, что ей следует держать язык за зубами, если, конечно, она не хочет, чтобы ее выслали обратно к родимым рисовым полям ближайшим же рейсом. Анна, гостившая у матери, примчалась в центр, и его вообще-то немало удивило, как легко ему удалось сварганить некую историю о неуклюжей девочке, которая, несмотря на свои весьма ограниченные способности, уразумела, что ей не следует выдавать матери правду. Таких вот несчастных случаев в Исландсбрюге набралось немало, может быть, даже слишком много, но они помогли. Временами Анна смотрела на него с подозрением, но никогда вопросов на эту тему не задавала. Во всяком случае, до визита сотрудника Копенгагенского муниципалитета, который внезапно появился у них в доме незадолго до их переезда в новое жилище. В горсовет поступила анонимка насчет якобы неблагополучного положения девочек в семье, и какое-то время Эрику пришлось заниматься бюрократическими разборками. Однако затем адвокаты дали незваному гостю отворот-поворот, присовокупив, что тому не следует более появляться по данному адресу. И тогда Эрик пообещал сам себе в дальнейшем вести себя с дочерьми более сдержанно. Во всяком случае, до тех пор, пока не выяснится, кто осмелился прислать анонимку. После этого Анна впервые спросила его, не он ли виноват в постоянных травмах дочерей. Эрик, разумеется, вину свою отрицал. Но когда они переехали в Клампенборг, где случился эпизод у лестницы, ведущей из холла на второй этаж, она перестала ему верить. Анна упрекала себя и сквозь слезы сказала, что хочет развестись, к чему он, разумеется, был подготовлен. Ежели она возьмет инициативу на себя, он науськает на нее своих адвокатов, а уж те позаботятся, чтобы Анна никогда более не увидела своих дочурок. Ведь она давным-давно подписала брачный договор, согласно которому он сохранял за собой все им заработанное, а ей, в случае, если она не удовольствуется жизнью в золотой клетке в Клампенборге, придется влачить существование на социальное пособие, лежа на диване у своей мамаши. Атмосфера в семье оказалась испорченной навсегда, хотя Эрик грешным делом полагал, что Анна подняла лапки кверху и думал так вплоть до вчерашнего вечера, когда полицейские сообщили, что в день убийства она была не на пути к матери, а на самом деле собиралась бежать. То есть намеревалась оставить его, точно оскандалившегося козла отпущения в элитной резервации. Но вдруг, словно по мановению волшебной палочки, сама исчезла из его жизни. Последнее по-прежнему представляло Серику непостижимым, но хотя бы давало ему ощущение свершившейся справедливости. Отношения с детьми, а они теперь целиком и полностью оказались на его совести, по-видимому, тоже теперь легче наладить, потому как ему больше незачем прислушиваться к чужим мнениям. Вот так, сохраняя полную уверенность в себе, Эрик Сайер Лассен входит в допросную отдела по расследованию преступлений против личности. Там он видит двух уже знакомых ему сыщиков. Мужика с багровыми синяками на лице и очень ничего себе деваху за глазами Лани, с которой он при других обстоятельствах гульнул бы так, что воспоминания об этом приключении остались бы при ней до конца жизни. Они напоминают две кучи дерьма. Оба усталые, измотанные, в особенности мужик со свежеполученными в недавней драке синяками. Эрику становится ясно, что ему ничего не стоит объехать их на кривой кобыле, и его немедленно освободят. Ни хрена у них на него нет. «Эрик Сайер Лассен, мы снова переговорили с вашей няней, и на сей раз она подробно рассказала нам, как вы по меньшей мере четырежды избили своих детей». «Понятия не имею, о чем вы говорите. Если Юдит сказала, что я поднимал руку на детей, то она просто-напросто лжет». Выдвигая этот аргумент, Эрик Сайер Лассен полагал, что его визави станут обсуждать его слова, но эти два придурка вообще не обратили на них внимания. «Мы знаем, что она говорит правду, тем более, что мы контактировали по телефону с двумя филиппинскими девушками, которые попеременно работали у вас нянями, когда вы жили в Сингапуре. И все три девушки, независимо друг от друга, рассказывают одну и ту же историю, поэтому прокурор только что постановил возбудить в отношении вас дело о совершении насильственных действий над собственными детьми на основании выписок из 7 историй болезни, заведенных за время вашего пребывания в Дании». Сайер Лассен чувствует на себе пристальный взгляд Лани, а мужик продолжает. «Он также требует продлить срок вашего предварительного заключения пока что на 48 часов. Вы имеете право на помощь адвоката. В случае отсутствия у вас средств на такового, он будет назначен по решению суда. До решения последнего органы соцзащиты и опеки будут отстаивать интересы ваших детей в тесном контакте с их бабушкой, каковая уже предложила стать их опекуном. В случае, если вас признают виновным и назначат наказание, будет рассмотрен вопрос о возможности сохранить за вами родительские права и встречаться с детьми в присутствии представителей контролирующих организаций». Наступает тишина. Эрик Сайер Лассен какое-то мгновение смотрит в пустоту. Потом переводит взгляд вниз. На столе перед ним разложены выписки из истории болезни, фотографии и рентгеновские снимки полученных девочками травм, и внезапно он понимает, какую жесть сотворил. Как будто из далекого-далека он слышит голос девахи с глазами Лани. Она передает рассказ Юдит, которая, помимо всего прочего, поведала, что незадолго до их переезда у них в квартире на Исландсбрюге побывал сотрудник Копенгагенского муниципалитета по поводу поступившего в их адрес анонимного заявления. И этот визит – единственное, о чем они хотели побеседовать с Сайер Лассеном в этот раз, прежде чем в самом скором времени его дело будет передано другим следователям. Вам известно, кто автор этого заявления? Вы можете предположить, кто бы это мог быть? Кто помимо няни знал, что вы избивали собственных детей? Следователь с синяками на лице подчеркивает, как важно им услышать ответ, но Эрик Сайер Лассен не в силах выдавить из себя ни слова. Он просто не может отвести взгляд от фотографий. Мгновение спустя его выводят из допросной, и когда дверь в камеру снова захлопывается за ним, он теряет самообладание и впервые в жизни чувствует тоску по своим дочкам. Глава 64. У Хесса такое ощущение, будто мозг его того и гляди взорвется, и он уже жалеет, что не остался на холодном ветру перед зданием ратуши. После схватки с Хансом Хенриком Хауге в Хусумском гараже, первое время Марк не чувствовал никаких неприятных ощущений в черепной коробке. Но в течение недели на смену этому благостному состоянию пришла непрекращающаяся головная боль. Мысль о том, что Хауге до сих пор не задержан, только усиливала ее. Как, впрочем, и воспоминания об утреннем допросе Эрика Сайера Лассена в управлении. Затем ему пришлось срочно наведаться в Копенгагенскую ратушу, чтобы допросить Хеннинга Лёба и его шефа, вместе с которыми он теперь и располагается в душном кабинете управления по делам детей и юношества. Само собой разумеется, ничего в офисе ни о детях, ни о молодежи не напоминало. Ни казенные конторские интерьеры, ни характерные для ратуши высокие панели красного дерева на стенах. Хеннинг Лёб, понятное дело, храбро защищается, в первую очередь стараясь обелить честь своего начальника, ерзающего на стуле рядом с ним. «Как я уже говорил, система зависла, и именно поэтому у меня не было возможности помочь вам с информацией. Однако вы не так сказали в прошлый вторник, когда мы говорили по телефону. Вы сообщили, что никаких заявлений по поводу детей Анны Сайера Лассена не поступало. Однако вот оно, здесь. Ну, может, я в самом деле сказал, что система не показала мне этого в тот момент. Нет, вы не так сказали. Я назвал вам регистрационные номера девочек, и вы заявили... Ладно, окей, я уже не помню дословно. Какого черта вы не сказали правду? Да я вовсе не собирался ничего скрывать. Хеннинг и Лёб продолжает изворачиваться, нервно косясь на шефа, и Хесс упрекает себя за то, что не нагрянул к этому деятелю с визитом несколько дней назад, как, собственно, поначалу и намеревался. Подозрение в отношении анонимного заявителя на Лауру Кьер было, коротко говоря, отметено на следующий день после обнаружения потайного помещения под полом гаража, именно потому, что соответствующего заявления в адрес Анны Сайера Лассен, судя по словам Лёба, не поступало. Хесс ведь уже получил разъяснение, и поэтому они с Тулин направили запрос в местный совет Гентофте, в ведении которого находится резиденция в Клампенбурге. Однако в тамошний муниципалитет никаких заявлений в адрес Анны Сайера Лассена не подавалось, и таким образом версия о том, что два преступления связывало жестокое обращение с детьми в обоих семействах, стала рассыпаться. Свидетели ближайшего окружения Сайера Лассенов в один голос утверждали, что девочки получили травмы в результате случайных падений. Самыми неопределенными были показания няни, и только вчера, ближе к концу рабочего дня, когда Хесс и Тулин сумели убедить девушку, что они в силах оградить ее от возможной мести, та, наконец, сдалась и, заплакав, рассказала правду. И еще, что некоторое время назад в их прежней квартире на Исландсбрюге появился сотрудник Копенгагенского муниципалитета и задал вопрос, действительно ли у анонимного заявителя есть основания обвинить Анне в ненадлежащем уходе за детьми. Хесс слушал, понося про себя самыми грязными словами все на свете, понимая, сколько драгоценного времени они упустили. После вторничного телефонного разговора с Лёбом у Хесса сложилось о последнем не самое благоприятное впечатление, и оно нисколько не улучшилось во время допроса, который он проводил в одиночку, так как Тулин вместе со своими айтишниками из отдела занялась поисками электронных следов заявителя в компьютерах горсовета. Леб ввел его в заблуждение и оправдывался, объясняя все техническим сбоем. Однако, сравнив оба анонимных заявления, направленных соответственно в отношении Лауры Кьер и Анны Сайер-Лассен, Хесс выдвинул иную версию, объясняющую, почему клерк, по сути дела, послал его куда подальше. Заявление на Анны Сайер-Лассен поступило в систему примерно через 2 недели после подобного же письма в отношении Лауры Кьер, незадолго до переезда Сайер-Лассенов в Клампенборг. В отличие от первого, оно было многословно и почти целиком заполняло страницу формата А4. Автор призывал к изъятию из семьи 2 дочерей Анны Сайер-Лассен, Лины и Софии, на том основании, что дома девочки подвергаются насилию. Текст, почти совсем лишенный знаков препинания, представлял собой скорее поток сознания и тем резко отличался от весьма краткого заявления на Лауру Кьер, выдержанного в холодных, трезвых тонах. Анна Сайер-Лассен автор называет самовлюбленной, мелкобуржуазной матроной, в гораздо большей степени заботящейся о самой себе, нежели о дочерях. Она, дескать, купается в деньгах и роскоши, и необходимость изъятия девочек из семьи станет явной для того, кто удосужится заглянуть в их медкарты в травматологических отделениях различных больниц. Тип и размер шрифта обоих документов тоже различаются, но если читать их одно за другим, то невозможно не обратить внимание, что отправитель в обоих случаях использует такие выражения, как «самовлюбленная шлюха», и ей следовало бы раньше задуматься. А в случае с Анной Сайер-Лассен даже повторяет их несколько раз, и поэтому складывается впечатление, что оба текста писал один и тот же человек, старавшийся тщательно переработать второе заявление так, чтобы бросалась в глаза разница в стиле. И Хесс решил, что именно из-за этого Хенрик Лёпа забеспокоился и послал Хесса в дальние дали, когда тот задал ему вопрос о дочерях Анны Сайер-Лассен. Хеннинг Лёп, тем не менее, искусно выстраивал свою защиту, в том числе и касательно разбора дел. Все, дескать, было сделано по правилам, и в обоих случаях родители отвергли подозрения в том, что их дети в домашней обстановке подвергались насилию. Он повторяет этот аргумент из раза в раз, словно считает вполне естественным, что родители так сразу и признаются во всех своих прегрешениях, стоит только сотрудникам муниципалитета появиться у них на пороге. Однако полицейское расследование заставляет нас посмотреть на эти дела с другой точки зрения, «И я тотчас же распоряжусь провести серьезную проверку», — заявляет начальник отдела. Услышав реплику, Лёп замолкает, а его шеф продолжает рассыпаться в заверениях, что его отдел все исправит и поможет полиции. Хесс чувствует, как у него стягивается кожа на затылке. Он понимает, что ему следовало бы самому продолжить расследование после беседы в травматологическом отделении, а он вместо этого отправился домой в свою полуразрушенную им самим во время ремонта халупу в парке Одина, где и заснул, вспоминая, что Тулин встретила у дверей подъезда чувака с пучком каких-то жалких цветов и бутылкой вина. И его раздражала мысль, что сам он при этом растерялся от неожиданности. В самом деле, что такого необычного в том, что ее после рабочего дня поджидал поклонник? Да и вообще, каким боком эта история касается его? Следующим утром Марк проснулся с небывалой в истории человечества головной болью от несмолкавшего звука рингтона своего мобильника. Звонил Франсуа, недоумевающий, почему Хесс ничего не предпринял, чтобы пообщаться с Фрайманом после сорвавшегося по вине самого же Марка их телефонного разговора. Он что, раздумал возвращаться на прежнее место работы? «О чем он, черт побери, вообще думает?» Хесс ответил, что перезвонит позже, и положил трубку. А тут еще и этот назойливый пакистанец из 34C, видимо, услышал, что Хесс проснулся. Во всяком случае, вскоре он оказался у него на пороге и, оглядывая устроенную Хессом разруху, сообщил, что накануне приходил риэлтор, которому пришлось уйти, не солоно хлебавши. «Да, и что с краской и циклевочной машиной? Ведь они стоят в галерее. Надо же и о других жильцах думать». Хес пообещал ему золотые горы, но не выполнил ни одно из своих обещаний, потому что они с Тулин в это время старались припереть сэр Лассена к стенке. «А что вы можете сказать о заявителе? Вам что-нибудь удалось установить, когда вы посещали эти семьи? Ведь вы утверждаете, что побывали у них?» Хес постарался зайти с другой стороны. «Мы побывали у них для выяснения обстоятельств. Я ничего не утверждаю, но, как уже говорилось...» «Прекратите! Мальчика насиловали в подполе, под гаражом. Девочкам столько раз зашивали такие раны, что волосы дыбом встают. А у вас, по-видимому, была веская причина этого всего не заметить. Единственное, что мне нужно, это узнать, известно ли вам что-нибудь о заявлении». «Мне больше ничего не известно, но мне не нравится ваш тон, как уже сказано. Прервитесь!» Это Нюландер. Он стоит в дверях кабинета и кивком головы дает понять Хесу, что им надо переговорить. Марк рад выйти из душного помещения на парадную лестницу, по которой снуют клерки и прочие юристы и экономисты, с любопытством поглядывающие на них. «В твою задачу не входит оценка работы служащих муниципалитета. Постараюсь в дальнейшем держать себя в рамках». «А где Тулин?» «В соседнем кабинете. Они с компьютерщиками пытаются выйти на след отправителя этих двух заявлений». «Мы полагаем, что это преступник?» «Это мы, в устах шефа убойного отдела, вызывает у Хеса раздражение, но он старается подавить его». «Это наше предположение. Когда мы сможем допросить Розу Хартунг?» «На какой предмет, смею спросить?» «Допросить на предмет? Министра уже допросили. Она не знакома ни с Лаурой Кьер, ни с Анной Сайер Лассен. Один тот факт, что мы здесь, означает, что ее следует допросить еще раз». На обеих жертв были поданы анонимные заявления с призывом изъять их детей из семьи, или, может быть, даже не это было целью преступника. Может быть, он хотел просто обратить внимание на то, что система не работает. Но независимо от этого, нужно быть полным дураком, чтобы не заметить, что вся эта история имеет отношение к Розе Хартунг. Ведь она министр социальной защиты, и чем больше обо всем этом думаешь, тем больше бросается в глаза, что убийство, с которого все завертелось, совершено по большому счету одновременно с ее возвращением к исполнению министерских обязанностей. Хес, ты хорошо делаешь свою работу. Я обычно не сужу человека только на основании его дурной репутации. Но мне показалось, что ты назвал меня дураком. Ты, разумеется, меня превратно понял. Но если ко всему прочему добавить, что отпечатки пальцев на двух каштановых человечках, найденных на месте преступления, принадлежат дочери Розы Хартунг... Послушай меня внимательно, Хес. Твой гаагский начальник просил меня оценить твою профпригодность, и я, разумеется, помогу тебе вернуть утраченные позиции. Но для этого требуется, чтобы ты сосредоточился на главном. Мы не будем больше допрашивать Розу Хартунг, потому что она никак не связана с данным делом. Договорились? Упоминание гаагского работодателя оказывается для Хесса неожиданным и настолько ошеломляет его, что он даже не нашелся, что ответить. Нюландер сходу бросает взгляд на Тулин, как раз вышедшую из кабинета со стационарным компьютером управления по делам детей и юношества в руках. Ну что? Оба заявления отправлены с одного и того же сервера в Украине, но его обладатель не замечен в сотрудничестве с властями, скорее наоборот. Мы, возможно, и получим ответ на IP-адрес недели через две, но тогда это уже будет не актуально. А если я переговорю с министром юстиции, и он свяжется со своим украинским коллегой, это поможет? Сомневаюсь, что это что-то даст. Даже если они и захотят помочь, это займет какое-то время, а его у нас нет. Между двумя убийствами прошло всего лишь 7 дней, и если у преступника, как вы говорите, не все в порядке с головой, нам никак нельзя оставаться в роли простых наблюдателей. Может и не надо. Заявления на обе жертвы поступили на платформу анонимных заявлений муниципалитета. Первое – 3 месяца назад, второе – 2 недели спустя. Если исходить из того, что оба письма отправлены преступником, и если мы предполагаем, что преступник замыслил еще одно преступление, то он уже отправил анонимное заявление на следующую жертву. Точно. Вот только есть проблемка. Я сейчас выяснил, что в одно лишь управление по делам детей и молодежи в среднем поступает 5 анонимных заявлений в неделю. За год получается 260. Не все они, конечно, касаются изъятия детей, но поскольку их никак не систематизируют, невозможно сказать, сколько из них в действительности затрагивают эту тему. Нюландер кивает. Я поговорю с шефом отдела. Они, ясное дело, помогут без лишних вопросов. Что вам требуется? Ты как думаешь, Хес? В висках у Марка по-прежнему стучит, и даже новость об альянсе Фраймана и Нюландера унять этот стук не помогает. Ему приходится напрячь мозги, чтобы ответить Тулин. Анонимные заявления о пренебрежении родительскими обязанностями и насильственных действиях в отношении детей за последние полгода, в особенности касающиеся матерей в возрасте от 20 до 50 лет, авторы которых требуют изъятия детей из семьи, уже рассмотренные дела, решения по которым не предусматривают вмешательство со стороны властей. Руководитель отдела, выйдя из кабинета, внимательно смотрит на небольшую компанию, и Нюландер, пользуясь случаем, сразу же посвящает его в их нужды. «Но эти дела у нас не в одном месте хранятся. Потребуется время, чтобы разыскать их все», — ответствует тот. Нюландер бросает вопросительный взгляд на Хесса, который уже направляется обратно в душный кабинет. «Тогда придется подключить всех ваших сотрудников. Других дел у нас здесь нифига нет, так что все заявления должны быть у нас в течение часа». Глава 65. Как и выясняется, анонимные заявления в адрес Копенгагенского муниципалитета по поводу женщин, имеющих детей, штука довольно популярная. Во всяком случае, благодаря стараниям сотрудников управления, стопка красных папок с соответствующими делами на столе постоянно растет, и Хес уже начинает сомневаться, правильно ли поступили они с Тулин. Однако после беседы с Нюландером им не оставалось ничего иного, кроме как приступить к выполнению этого плана. Ная предпочла просматривать дела на экране ноутбука Acer в огромном офисе открытого типа, а Хес расположился в комнате для совещаний, где и переворачивает один за другим листы, некоторые из них еще не остыли после принтера. Метода его проста. Он открывает соответствующее дело и просматривает лишь само заявление. И если оно представляется ему не имеющим отношения к расследованию, папка отправляется в стопку слева. Если же оно на первый взгляд требует более тщательного изучения, папка находит свое место в стопке справа. Однако такой грубый отсев, как выясняется, осуществить сложнее, чем представлялось изначально. Во всех посланиях авторы отзываются о матерях с гневным возмущением, знакомым ему по заявлениям на Лауру Кьер и Анне Сайер-Лассен. Люди, чувствуется, зачастую пишут, находясь в состоянии аффекта, некоторые с явными намеками, дающими повод предположить, что авторство принадлежит бывшему супругу, тетушке или свекрови, которые сочли необходимым присылать анонимное заявление с перечислением грехов матери. Однако полной уверенности в их правоте у Хесса и быть не может, и потому стопка справа все растет и растет. Чтение само по себе наводит на читателя ужас, поскольку все заявления в общем и целом свидетельствуют о гражданской войне, в которую оказались втянуты дети и которая, очень может быть, все еще продолжается. Ведь по всем запрошенным Хессом делам обвинения в результате проверок не подтвердились. Управление по делам детей и молодежи в любом случае обязано изучить все обстоятельства, но хотя это и не снимает с Хеннинга Лёба ответственности, Хес нежданно-негаданно для себя самого стал лучше понимать, почему сотрудники так цинично относятся к подобным заявлениям, ведь авторами их двигали и многие побочные мотивы, а не только забота о здоровье и благополучии детей. Прочитав примерно 40 анонимных заявлений с предложением провести выездную проверку по месту проживания семьи, поступивших в последние 6 месяцев, Хес почувствовал, что сыт ими по горло. Да и времени эта работа заняла гораздо больше, чем он предполагал. А именно, почти 2 часа, поскольку иной раз ему приходилось просматривать и отчет о проведенной по заявлению работе. Но, что хуже всего, выяснилось, что преступник в принципе мог бы быть автором большинства заявлений, и ни один из них не использовал выражение «самовлюбленная шлюха» или «ей следовало бы раньше задуматься», как в заявлениях на Лауру Кьер и Анне Сайра Лассен. Один из сотрудников управления сообщает Хессу, что больше заявлений, согласно выдвинутым им критериям, нет, и поэтому Марко начинает просматривать дела заново. Когда он прочитал все заявления по второму разу, за окнами ратуши с фасадом в цветах датского флага сгустилась темнота. Времени вряд ли больше половины пятого, но на бульваре Ганса Кристиана Андерсона уже зажглись уличные фонари, и на голых ветках темных деревьев вдоль парка Тиволи светятся разноцветные лампочки. На сей раз Хесс с трудом отобрал 7 заявлений, но он далеко не уверен, что среди них есть и нужное им. Во всех 7 содержится призыв к изъятию одного или нескольких детей из семьи какой-то женщины. Заявления сильно разнятся. Некоторые из них короткие, другие длиннее. В одном случае Хесс при ближайшем рассмотрении решил, что вероятным автором является какой-то из членов семьи, в другом ему показался возможным вывод, что заявителем выступил воспитатель, поскольку в тексте содержится внутренняя информация о собрании в подготовительном классе. Но авторство оставшихся 5 заявлений он не в силах даже предположить. Хесс отбрасывает еще одно, так как в нем много устаревших слов, точно автор его дедушка или бабушка ребенка, и еще одно, поскольку в нем слишком много орфографических ошибок. В итоге у него остаются 3 заявления. Одно в отношении женщины из Гамбии, которую аноним упрекает в том, что она посылает своих детей на заработки. В другом мать-инвалид обвиняется в том, что забросила своих детей, поскольку сама подсела на иглу. В третьем случае матери, вышедшей на досрочную пенсию, вменяют в вину интимные отношения с собственным сыном. Итак, во всех 3 заявлениях содержатся жуткие обвинения, и Хесса одолевает мысль, что если хотя бы одно из них действительно написано преступником, то его предположения, скорее всего, верны. По крайней мере, так было в случаях с Лаурой Кьер и Анне Сайра Лассен. «Сильно продвинулся?» – спрашивает Тулин, входя в помещение с ноутбуком в руках. «Не очень». «Мне бросились в глаза 3 – насчет гамбийки, инвалида и той, что на досрочной пенсии». «Что ж, возможно». Хесс не удивлен, что Тулин отобрала те же 3 дела, что и он сам. Марк уже подумывает, что вообще-то она могла бы справиться с этим заданием и в одиночку. «По-моему, этим нам и нужно заняться. Возможно, всеми 3». Тулин с нетерпением смотрит на Хесса. У него раскалывается голова. Предстоящая работа от чего-то представляется ему тяжелой и ненужной, только он не может понять, от чего. Выглядывает в окно, за которым еще больше сгустилась тьма, и понимает, что нужно принимать решение, если они хотят предпринять хотя бы какие-то меры уже сегодня. Преступник, вероятно, исходит из того, что рано или поздно мы выясним, что на жертв поступили заявления в муниципалитет. Так или нет? Задает вопрос Хесс. Так. Может, он даже хочет, чтобы мы этот факт обнаружили, только вот не знает, как быстро мы это выясним. В таком случае, преступнику также известно, что мы в какой-то момент прочтем заявление и на Лауру Кьер, и на Анне Сайра Лассен. Так или нет? Зачем нам играть в вопросы и ответы? Если мы сейчас не определимся, можем с равным успехом снова допросить соседей. Хесс, однако, продолжает, стараясь развить свою мысль. Если бы ты была на месте преступника и написала эти 2 заявления, и знала бы, что мы их обнаружим и почувствуем себя гениями, то каким было бы твое 3 заявление? По глазам Тулин Хесс догадывается, что она его поняла. Ная переводит взгляд с Хесса на экран принесенного с собой ноутбука. Показатель сложности текста во всех случаях невелик, но если аноним и вправду задумал нас запутать, то давай посмотрим 2 других заявления, которые тоже выделяются среди остальных. То, где уйма орфографических ошибок, и второе с устаревшими выражениями. «И в каком из них он затупил?» – спрашивает Хесс. Тулин быстро пробегает глазами текста на экране, а Марко, не глядя, берет 2 папки и открывает их. И на сей раз что-то настораживает его в заявлении с массой ошибок. Возможно, воображение разыгралось, а может и нет. Тулин поворачивает монитор своего компьютера в сторону Хесса, и тот кивает в знак согласия. Она обнаружила то же, что и он. Заявление на Йесси Квиум, 25 лет, проживающую в жилом комплексе Urban Planen на Амагере. Глава 66. Йесси Квиум, держа за руку свою шестилетнюю дочку, быстрым шагом идет по коридору, но перед самым поворотом за угол их догоняет воспитатель. Тот самый, из Чурок, с дружелюбным взглядом. «Йесси, ты можешь задержаться на минутку? Надо поговорить». Она пытается объяснить, что им с Оливией, к сожалению, надо торопиться на танцы, но, увидев его решительное лицо, понимает, что улизнуть ей не удастся, и даже не заканчивает фразу. Йесси всякий раз старается избежать встречи с ним, потому что он всегда умеет пробудить ее больную совесть, вот она и пытается включить все свое обаяние, чтобы поскорее смыться. Она кокетливо подмигивает ему и убирает со лба волосы пальцами со свежим маникюром на длинных ногтях. Пусть увидит, как хороша она сегодня. Йесси 2 часа провела в парикмахерской на Амагер-бульваре. Да, конечно, работают там чурки, но зато они задешево и макияж накладывают, и маникюр делают, и времени много на это не тратишь, если, как сегодня, нет очереди. Ее тугие бедра обтягивает новая желтая юбка. Йесси недавно приобрела ее в Хеннес и Маурец за какие-то жалкие 79 крон. Ведь эту летнюю вещичку и так уже собирались отправить на склад нераспроданных товаров, да к тому же ей удалось доказать продавщице, что юбчонка вот-вот разлезется по швам. Впрочем, последнее обстоятельство ее особо не волновало, если иметь в виду, на какой случай этот предмет одежды ей понадобится. Однако ни улыбка, ни подмигивание желаемого ею впечатления на воспитателя не производят. Впрочем, она готова выслушать уже ставшие привычными упреки в том, что она забирает ребенка в самую последнюю минуту перед закрытием подготовительной школы. И парировать их, заявив, что хоть что-то же можно получить за свои кровные, уплаченные ею в налог. Но сегодня Али, или как там зовут воспитателя, заводит разговор о другом. Он интересуется, почему в гардеробе Оливии отсутствует комплект из непромокаемых плаща и брючек, а еще резиновые сапожки. Ботиночки у нее хороши, но они промокают, и она жалуется, что у нее ноги мерзнут. Да и вообще, не очень-то они практичны для осени. Воспитатель тактично косится на прохудившиеся резиновые ботиночки Оливии, а Йесси так и подмывает проорать ему прямо в рожу, чтобы он заткнул свою грязную пасть. Ну нет у нее прямо сейчас 500 крон на этот осенний комплект для дочки. Да и вообще, будь у нее достаточно бабок, она давно уже перевела бы дочку куда-нибудь подальше от этой подготовительной школы, где половина детей говорит по-арабски, а на родительских собраниях требуется помощь переводчиков аж с 3 разных языков. Правда, сама она на этих собраниях сроду не бывала, только слышала об этом от других родителей. Но, к глубочайшему ее сожалению, в коридоре появляются другие учителя, и потому Йесси решает действовать согласно плану «Б». «Да, мы уже купили и комплект, и сапожки. Вот только на даче все забыли, но в следующий раз обязательно заберем». Это, конечно же, ложь от начала до конца. Нет у них никакого комплекта, как нет и сапожек, не говоря уж о даче. Но полбутылки белого вина, выпитые ею дома в Urban Planen, перед тем, как переодеться и ехать за Оливией, помогают ей врать не краснее. Ладно, с этим выяснили. Ну а как у Оливии дела дома? Йесси замечает на себе взгляды проходящих мимо учителей и рассказывает, что дома Оливия ведет себя замечательно. Али приглушает голос и говорит, что особого прогресса в общении ее дочери с другими детьми не наблюдается, чем он несколько озабочен. Дескать, Оливия держится отчужденно, и он считает, что в скором времени надо будет еще раз поговорить на эту тему. Еси мгновенно соглашается с ним с таким восторгом, будто он предложил им сходить в Бакен за его счет. Потом они едут в маленькой Тойоте Айго, дочка переодевается в костюм для танцев на заднем сиденье, а Есси ведет машину и курит в открытое окошко. В машине темно и покойно, и Есси говорит Оливии, что воспитатель прав, и скоро они купят этот осенний комплект. И еще важно, чтобы ты собралась и побольше играла с другими ребятами. Окей? У меня ножка болит. Ничего, кошенька, пройдет, как только ты согреешься. Нельзя нам танцы пропускать. Школа танцев находится на верхнем этаже торгово-развлекательного центра «Амагер», куда они приезжают за 2 минуты до начала урока. С паркинга в подвальном этаже до зала им пришлось пробежаться вверх по лестнице. Другие маленькие принцессы уже стоят в исходных позициях в своих дорогих модных костюмчиках на лакированном деревянном полу. А на Оливии все то же купленное в Фетиксе лиловое платьице, в котором она проходила на танцы весь год. Платьице чуточку жмет ей в плечах, но ничего, еще какое-то время оно будет ей вполне впору. Еси торопливо снимает с дочери верхнюю одежду и отсылает Оливию на танцпол, где ее с приветливой улыбкой встречает учительница. Вдоль стены сидят мамаши прочих детей, все из себя такие спесивые, и беседуют об осенних каникулах на Гран-Канария, о концепции здорового образа жизни и благополучии класса, в который ходят их дети. Еси приветствует их вежливой улыбкой, хотя на самом деле с превеликим удовольствием поджарила бы всех на костре. Девочки уже начали заниматься, а Еси все с нетерпением оглядывается по сторонам и оправляет юбку, но его все нет и нет. Явно разочарованная, она пристраивается к мамашам. Еси была уверена, что он появится, и его отсутствие заставляет ее засомневаться в прочности их отношений, в чем раньше она не сомневалась. Еси чувствует себя лишней в этой компании, но хотя и решила заранее молчать в тряпочку, от смущения все же присоединяется к всеобщему кудахтанью. «Ой, какие они все красивые сегодня, наши маленькие принцессочки! Я просто в отпаде! Надо же так здорово научиться танцевать и всего-то за год!» И с каждым новым словом чувствует на себе все больше и больше сочувственных взглядов. Но, наконец-то, дверь распахивается, и в зале появляется он. Со своей дочкой, разумеется, которая сразу же присоединяется к танцующим. Он смотрит в сторону мамаш, дружелюбно кивает, улыбается непринужденной улыбкой и Еси чувствует, что сердце у нее забилось неровно. Он ступает уверенным шагом и крутит на пальце ключи от так хорошо знакомой ей Ауди. Обменивается парой реплик с кем-то из мамаш, от чего те разражаются хохотом, а Еси становится грустно, ведь он пока что даже не взглянул на нее. Он старательно делает вид, будто не замечает ее, хотя она стоит рядом, словно виляющая хвостом собака, желающая привлечь внимание хозяина. И у Еси вдруг вырывается, что вообще-то ей надо кое-что перетереть с ним, нечто важное о культуре общения в классе. Это выражение она только что услышала от одной из матрон. Он немало удивлен, но, не дожидаясь ответа, Еси направляется к выходу из зала. Оборачивается и с удовлетворением отмечает, что он, посчитав странным при всех отказаться от ее предложения, раз уж речь идет о деле такой важности, просит прощения у мадамов и идет вслед за ней. Она спускается по лестнице на этаж ниже и, с трудом открыв тяжелую дверь, выходит в коридор, слыша его шаги позади. Останавливается, поджидая его, и по его лицу понимает, что он до крайности раздражен. «Какого дьявола? Ты что, совсем рехнулась? Как ты не можешь понять, что между нами все кончено? Оставь меня в покое, черт бы тебя побрал совсем!» Еси хватает его за руку, расстегивает молнию на брюках, запускает пальцы в ширинку и сразу находит искомое. Он пытается оттолкнуть ее, но она крепко держит его член, вытаскивает его наружу, берет в рот, и все его сопротивление выливается в протяжное постанование. Когда он оказывается на грани оргазма, она поворачивается, наклоняется над мусоросборником и другой рукой пытается задрать юбку сзади. Но он опережает ее, дергает новую желтую юбку за край и Есси слышит треск расходящихся швов. Она чувствует, что он проник в нее и начинает делать движение тазом взад и вперед, чтобы он не смог устоять перед соблазном. Через несколько секунд он кончает и, тяжело дыша, замирает. Она поворачивается, целует его в безжизненные губы, держа в руках его влажный пенис. Но он, отступив на шаг, будто Есси его оттолкнула, отвешивает ей полновесную пощечину. Она в таком шоке, что не может вымолвить ни слова, и лишь чувствует, как жар расползается по лицу, а он спешно застегивает ширинку. «Это было в последний раз. Я ничего к тебе не испытываю. Ни хрена! И свою семью никогда не оставлю. Понятно?» Если слышит его шаги, звук закрывшейся за ним тяжелой двери и остается в одиночестве, а левая щека горит и болит. Ей кажется, будто он все еще в ней там, между ног. Но сейчас она думает об этом как о чем-то постыдном. В металлической табличке на стене видит свое искаженное отражение, оправляет одежду и лишь теперь замечает, что юбка у нее разорвана не только сзади, но и спереди, и застегивает пальто, чтобы скрыть разрывы. Вытирает слезы и пытается собраться с силами. Сверху, из танцевального зала, до нее доносится веселая музыка. Идет она обратно тем же путем, что пришла сюда, но дверь на лестницу оказывается запертой. Она безуспешно толкает ее, потом пытается позвать кого-нибудь на помощь, однако в ответ слышит лишь слабые звуки музыки. Есси решает пойти в обход, проходит по длинному коридору с трубами отопления, где раньше никогда не бывало. Но вдруг коридор раздваивается, и в выбранном ею сначала направлении заканчивается тупиком. Есси пробует открыть еще одну дверь, но та тоже заперта. Она возвращается к коридору с трубами, но пройдя еще 20 метров, вдруг слышит какой-то звук за спиной. «Эй, есть здесь кто?» Сперва она пытается внушить себе, что это возвращается он, чтобы попросить прощения, но тишина подсказывает ей, это не так. Она продолжает путь неуверенным шагом, но вскоре переходит на бег. Один коридор следует за другим, и Есси кажется, будто позади звучат чьи-то шаги, но теперь уже она никого на помощь не зовет. Она пытается открыть каждую дверь, что встречается ей на пути, и, наконец, одна из них поддается. Есси бегом устремляется вверх по лестнице. Ей слышится, будто внизу кто-то вышел из коридора вслед за ней, и, достигнув следующего этажа, она с такой силой распахивает дверь, что та с грохотом врезается в стену. Есси Квиум оказывается на верхнем этаже торгового центра, где покупатели целыми семьями бродят с тележками под голос диктора, вещающего об осенних скидках. У входа в танцевальный зал видит женщину и высокого мужчину со следами побоев на лице. Они о чем-то расспрашивают одну из мамаш, которая вдруг замечает Есси и указывает пальцем в ее сторону. Глава 67. Так это она или нет? Пока не знаем. Ей показалось, будто кто-то преследует ее в центре. Только вот помогать нам она не торопится, хотя, может, и вправду ничего больше не знает, отвечает Ньюландеру Тулин, а Хес тем временем через зеркальное окно наблюдает за тем, что происходит в допросной. С той стороны окно непрозрачное, так что Есси Квиум его вообще не видит, тогда как она у него как на ладони. Внутренний голос подсказывает ему, что Есси, скорее всего, обладает какой-то тайной, интересующей преступника. Правда, она разительно отличается от предыдущих жертв. В глазах Хесса и Лаура Кьер и Анны Сайер Лассен, дамы мелкобуржуазного воспитания, они и старались вести себя соответственно. А вот Есси Квиум... Деваха дерзкая и всегда уверенная в своей правоте. С другой стороны, именно по этой причине она прекрасно подходит для роли красной тряпки для быка. Как раз таких, как Еси, и выбирают мужики среди сотен других женщин, потому что одновременно и увлекаются ими, и страшатся их. Прямо сейчас эта молодая, разгневанная женщина ведет жаркую дискуссию с несчастным оперативником, дежурящим у двери допросной, которого она безуспешно пытается уговорить выпустить ее на волю. И Хес благодарит Господа, что звук динамика на стене приглушен. Небо за окном совсем почернело, а у него возникает желание прикрутить и голос Нюландера. «Так если она ничего не знает, может, вы пошли по неверному следу? А может, она нас просто запутать хочет, чтобы мы больше времени на нее потратили?» «Больше времени?» Нюландер обдумывает слова Тулин, и Хес, проживший уже довольно долгую жизнь бок о бок с полицейскими начальниками, прекрасно понимает, чем это все закончится. Прямо из ратуши Тулин с Хесом отправились в Урбан Планен, где проживает Еси Квиум. Дверь квартиры никто не открыл, и на телефонный звонок женщина не ответила. В деле не были указаны родственники, только номер телефона куратора из муниципалитета, который еженедельно встречался с Еси и ее дочкой, а сказать вернее, осуществлял за ними контроль. Куратор сообщил по телефону, что Еси по предложению муниципальных властей каждую пятницу в 17:30 обязана привозить дочку в школу танцев на верхнем этаже ТРЦ «Амагер». Они разыскали Еси Квиум, и им сразу стало понятно, что с нею что-то не так. Молодая женщина объяснила, что почувствовала, будто ее кто-то преследует, когда она спускалась вниз, чтобы поставить парковочный циферблат на лобовое стекло машины. Они тут же прочесали все лестницы, коридоры и подземный этаж, но никого подозрительного не обнаружили. В коридорах отсутствовали камеры видеонаблюдения, а на подземной стоянке теснилось слишком много посетителей, делавших покупки на уикенд. На допросе в управлении полиции Еси Квиум вела себя еще более агрессивно. От нее несло вином, а когда ее попросили снять пальто, выяснилось, что у нее напрочь разорвана юбка. Девица заявила, будто просто зацепилась за дверцу, выходя из машины, и потребовала объяснить, какого хрена ее держат здесь в управлении. Ей попытались втолковать, о чем идет речь, но Еси Квиум, по ее словам, вообще ничего не знала и знать не желала. Она, мол, и думать не думала, что ее кто-то преследует в торговом центре. Зато у нее не было никаких сомнений в том, кто примерно 2 месяца назад написал анонимное заявление в Копенгагенский муниципалитет с призывом изъять у нее Оливию, поскольку она пренебрегает своими родительскими обязанностями и, более того, поколачивает дочку. «Да это кто-то из школьных мымор, они кого хочешь запросто закопают, и все потому, что боятся, как бы их похотливые муженьки на кого-нибудь помоложе да покрасивее глаз не положили, а сами и писать-то без ошибок не могут. Еси, мы не уверены, что заявление написала кто-то из матерей одноклассников Оливии. Кто бы это еще мог быть, по-вашему?» Еси Квиум, однако, продолжала настаивать на своей версии, и в какой-то момент, к ее удовольствию, сотрудники муниципалитета поверили ей. Хотя, конечно, тяжковато ей пришлось, ведь столько времени они в моем грязном белье копались. «Еси, чрезвычайно важно, чтобы вы сказали правду. Ради вас самой. Мы не собираемся вас ни в чем обвинять, но если в заявлении есть хотя бы талика правды, не исключено, что автор письма желает вам зла». «Да что вы себе позволяете?» Еси Квиум расплакалась. «Никто не имеет права называть ее плохой матерью. Она одна воспитывает девочку, а от папаши помощи не дождаться, он ей ни кроны не дал. Правда? Последние 2 года по уважительной причине. Он в тюряге в Нюбурге парится. Наркотой торговал. А если кто сомневается, может у Оливии спросить, хорошо ли ей живется». Однако в планы Хесса и Тулин последнее не входило. 6-летняя девочка в это время сидела все в том же танцевальном костюмчике с одной из сотрудниц отдела в столовой за столом с газировкой и хрустящими хлебцами и смотрела мультфильм, полагая, что полиция проверяет у мамы документы на машину. Одежда на ней изношенная, дырявая, и сама она весьма худа и не слишком ухожена. Но все-таки не производит впечатления ребенка, которого подвергают издевательствам. Принимая во внимание все обстоятельства, никто не удивился, что девочка ведет себя тихо, и, разумеется, было бы непростительно еще больше нагружать ее психику и расспрашивать, как с нею обращается мать. Из допросной вновь доносятся громкие ругательства и проклятия. Это Есси Квиум пытается доказать дежурному, что ее пора выпустить на волю. И снова ее заглушает голос Нюландера. «Нет у нас больше времени. Вы сказали, что идете в правильном направлении, но так и действуйте в том же духе, или же придется выработать иную версию». «Дело, может, и пошло бы гораздо быстрее, если бы мы провели допросы, которые считаем необходимыми». «Ты опять на Розу Хартунг намекаешь? Я просто говорю, что нам не дали возможности переговорить с нею». «Но сколько раз надо повторять тебе одно и то же, чтобы до тебя наконец дошло?» «Не знаю, я уже и считать перестал, но мои слова никакого отклика не находят». «Послушайте, есть ведь и другой выход». Хесс и Нюландер прекращают словесную баталию и обращают взоры на Тулин. «Если мы считаем, что Есси Квиум вполне может стать следующей жертвой, нам, в принципе, нужно просто дать ей возможность жить привычной жизнью. Ну, разумеется, под нашим наблюдением. А нам останется только ждать, когда преступник объявится». Нюландер смотрит на Тулин и качает головой. «Это исключено. Черт возьми, как ты себе это представляешь? Чтобы я после двух убийств просто выставил Есси Квиум на улицу, и этот психопат укокошил ее, несмотря на все наши наблюдения, он уже пару раз нас наколол. Я не Есси Квиум имею в виду, я о себе говорю». Хесс с изумлением смотрит на Тулин. В ней росточка всего 1,67 м, не больше. И вообще она тростинку напоминает, ее же ветром в момент сдует. Хотя, впрочем, если заглянуть ей в глаза, расклад сил может показаться совсем другим. Рост у меня такой же, и волосы такого же цвета, и фигура примерно такая же, как у Есси Квиум. А если еще удастся раздобыть большую куклу и замаскировать ее под дочку Есси, думаю, мы сможем заставить преступника ошибиться в ситуации, какую сами же и создадим. Нюландер смотрит на Тулин с интересом. «Когда?» «Побыстрее бы, а то преступник удивится, мол, куда она запропастилась. Если он действительно нацелился на Есси Квиум, ему наверняка известен ее распорядок дня. А ты что скажешь, Хесс?» «Давайте еще раз допросим Есси, возможно...» В этот момент открывается дверь, и на пороге появляется Тим Янсен. Нюландер, не скрывая раздражения, поворачивается к нему. «Не сейчас, Янсен. Придется сейчас. Или включи новости». «Зачем?» Янсен бросает взгляд на Хесса. «Затем, что кто-то слил информацию об отпечатках Кристины Хартунг. На всех каналах вой стоит, что дело Хартунг, видите ли, не раскрыто».